С матерью он увиделся через 2 дня. Помолодев от радости, она на все его просьбы отвечала с такой восторженной готовностью, что отец Гурий уже начал опасаться за ее рассудок. А уж когда узнала о Насте, то с бабьей глупости ничего не поняла, заохала, принялась обнимать, словно уже забрезжили над ее головой в розовых облацах внуки ангелята. «Не надо, мама! Она только моя сестра. Мы с ней крестами менялись. А может быть...» Но он так на нее зыркнул, что мать затихла, по вдове прижав к губам платок. Знал ли он, что она переживает самые счастливые дни в своей жизни, вышагивая рядом со взрослым сыном километры пути по городским ломбардам, скупкам, сберкассам и квартирам добрых людей. Они быстро собрали денег и купили все необходимое для жизни в пустынном месте. Спальный мешок и сапоги он решил купить в Москве, чтобы не таскать лишнюю тяжесть. Вернувшись в Москву, он первым делом побежал к Насте рассказать о счастливых переменах, что вот-вот должны произойти в ее жизни. Он долго стучал кулаком по лопнувшему коленкору двери. Смена на фабрике давно кончилась. Настя уже должна была вернуться домой. В отчаянии он дернул дверную ручку. Дверь оказалась не заперта. Почуяв беду, он ворвался в квартиру. Единственная комната была темна, пуста. Бессильно волоча ноги, он брел по вокзалу. Пьяная губишка щерилась пустым ртом. Засунув руку за пазуху, она выпростала одну грязную голую грудь и дразнила, тряслась, как в подучей. И весь мир уже знал о его позоре. Забыть, забыть, скорее уехать отсюда, из этой зловонной дыры. Все они смертники, все эти гиблые, вонючие фигуры, шатающиеся по ночным подворотням, все надменные пассажиры лоснящихся машин. Они — лишь мнящие себя живыми раскрашенные трупы, все болезненные, с бессмысленными жидкими глазенками дети этого прокаженного города, как младенцы блудницы вавилонской будут разбиты о камень. Он знал, что обязательно встретит ее. Когда поезд уже тронулся, набирая скорость, до слуха отца Гурия донеслись свистки и истеричные вопли. Из поезда, стоящего на запасных путях, вывалилось что-то растрепанное, маленькое, и повисло, уцепившись лапками за блестящие поручни. Следом выскочила толстая проводница с плоским матрешечным лицом и принялась лупить полосатой палкой лохматое, растерзанное существо. Пассажиры загоготали. Отец Гурий рванулся к окну, но успел разглядеть лишь малиновые ботфорты, на секунду мелькнувшие в глазах. Настя! Настя шатаясь, встала с четверенек и, отплевываясь, побрела по шпалам. Но всего этого отец Гурий уже не видел. Поезд его летел к дальнему северу, к матери пустыни.